вода поднимается. Потребители становятся все более сообразительными и требовательными, а значит, поднимаются планки для всех компаний. Сегодня даже у заурядной булочной есть программа скидок постоянным покупателям. Берете 6 бубликов, давайте я сделаю отметку в вашей карточке. Скромный компакт-диск, заказанный с богом забытого веб-сайта, и тот приходит с гарантией возврата денег. И ведь вернут! Калифорнийская организация публикует табель с оценками сотен медицинских учреждений по исходам болезней и удовлетворению пациентов. 10 первых удостаиваются знака «Лучшая врачебная практика». Прекрасное время для потребителей, не так ли? А вы спросите об этом крупный банк в Сиэтле, клиентов которого вдруг стали раздражать задержки при рассмотрении жалоб и разрешении спорных вопросов. Несколько глубоких интервью вскрыли причину. Компания Nordstrom. Эта сеть универмагов, известная на всю Америку своей одержимостью покупательским сервисом, заодно изменила и отношение потребителей к обслуживанию в банках. Теперь представьте себе, что вы руководитель кредитного учреждения. Что вы ответите своим клиентам? Да, так принято в Nordstrom, но мы всего лишь банк. Если покупатели ждут большего, то прыжки выше головы не сделают вас лидером. Вы только завоюете право принять участие в игре. Да, кстати, все ваши конкуренты тоже пытаются возлюбить своих покупателей.